Я была в ужасе. Мне казалось, что барышня сходит с ума. И я попросила Джозефа сбегать за доктором. У нее явно начинался бред. Мистер Кеннет едва глянул на нее, сразу объявил, что она опасно больна. У нее была горячка. Он пустил ей кровь и велел мне кормить ее только простоквашей да размазней на воде и присматривать за ней, чтобы она не выбросилась из окна или в пролет лестницы. И он ушел, потому что ему хватало дела в приходе, где от дома до дома, почитай, 2-3 мили. Хотя я не могу похвалиться, что оказалась хорошей сиделкой, а Джозеф и мистер Эрншо были и того хуже, и хотя наша больная была так несносна и упряма, как только бывают больные, она все же выздоровела. Старая миссис Линтон, конечно, не однажды навестила нас и все в доме наладила, и бронилась, и всеми нами командовала. А когда Кэтрин начала поправляться, настояла на том, чтобы мисс перевезли на мызу. И все мы, понятно, радовались избавлению. Но бедной женщине пришлось жестоко поплатиться за свою доброту. И она, и муж ее заразились горячкой. И оба умерли, один за другим, в несколько дней. Наша молодая леди вернулась к нам еще более дерзкой, вспыльчивой и высокомерной, чем раньше. О Хитклифе мы так ничего и не слышали с той грозовой ночи. И однажды, когда Кэтрин уж очень меня рассердила, я сказала ей на свою беду, что в его исчезновении виновата она. Да так оно и было. И мисс отлично знала это сама. С того дня она на долгие месяцы совсем от меня отстранилась. Разговаривал со мной только как со служанкой. Джозеф был тоже в опале, но он все равно высказывал свои суждения и читал ей нотации точно маленькой девочке. Она воображала себя взрослой женщиной и нашей госпожой и думала, что после недавней болезни вправе требовать особливого к себе внимания. К тому же доктор сказал, что она не выдержит, если ей постоянно перечить, что надо ей во всем уступать. И если кто-нибудь из нас, бывало, посмеет возмутиться и заспорить с ней, то он уже в ее глазах сущий убийца. Мистера Эрншо и его приятелей она чуждалась. И запуганный Кеннетом и припадками, которыми не раз кончались у нее порывы ярости, брат позволял ей все, чего бы ей не вздумалось потребовать, и обычно избегал раздражать ее запальчивый нрав. Он, пожалуй, чрезмерно потакал ее прихотям, не из любви, а из гордости. Он всей душой желал, чтобы она принесла честь своему дому, вступив в семью Линтонов. И покуда она не задевала его лично, позволял ей помыкать нами, как невольниками. Ему-то что? А Эдгар Линтон, как это случалось и будет случаться со многими, был обольщен до слепоты. Он почитал себя самым счастливым человеком на земле в тот день, когда повел ее в Гиммертонскую церковь, 3 года спустя после смерти своего отца. Наперекор своему желанию, уступив уговорам, я покинула грозовой перевал и переехала с новобрачной суда. Гертону было тогда без малого 5 лет, и я только что начала показывать ему буквы. Нам горько было расставаться, но слезы Кэтрин имели больше власти, чем наши. Когда я отказалась идти к ней в услужение, и когда она увидела, что ее просьбы на меня не действуют, она приступила с жалобами к мужу и брату. Первый предложил мне щедрое жалование, второй приказал мне сложить вещи, он где не желает держать у себя в доме женскую прислугу, когда нет хозяйки. А что до Гертона, так еще немного, и мальчишку можно будет сдать на руки священнику. Так что у меня не оставалось выбора. Делай, что велят. Я сказала господину, что он отвадил от себя всех приличных людей только для того, чтобы приблизить свою гибель. Расцеловала маленького Гертона, попрощалась, и с той поры я для него чужая. Странно подумать, но я уверена, что он начисто забыл об Эллен Дин —